Кирк, протестантский священник, придерживался радикальных взглядов на природу Бога, действенность причастия, второе пришествие Христа и загробную жизнь. Эти взгляды резко расходились с официальными доктринами его секты. Следовательно, Кирк был уже некомпетентен как духовный наставник своих верующих прихожан. Он, естественно, не получал повышения, но тем не менее сохранял свой пост в течение ряда лет. Затем он написал книгу, в которой осуждал заевшуюся церковную иерархию и высказывал веские доводы в пользу обложения налогом всех церквей. Он утверждал, что церковь должна включить в список осуждаемых пороков ряд социальных зол вроде наркомании, расизма и т.п. Одним прыжком он преодолел расстояние, отделявшее его некомпетентность от сверхнекомпетентности, и с ним тотчас расстались. Для изгоняемого сверхнекомпетентного работника характерны следующие две особенности. 1. Он не способен приносить пользу. 2. Он не способен поддерживать внутреннюю устойчивость иерархии. Не подлежите ли прополке и вы? Мы видим, что и сверхкомпетентность, и сверхнекомпетентность одинаково нетерпимы для типичной иерархии. От всех других служащих сверхкомпетентные и сверхнекомпетентные отличаются лишь тем, что только они подвергаются увольнению. Нет ли у вас желания перебраться в другое место? Отвечает ли ваше теперешнее положение на военной службе, в школе или в фирме вашим устремлениям, или же вы являетесь жертвой обстоятельств, а может быть, уступили семейному давлению? Поступая расчетливо и решительно, вы тоже сможете представить себя либо сверхкомпетентным, либо сверхнекомпетентным. Мнимое исключение № 5. Отцовский лифт. Некоторые владельцы старомодных семейных предприятий имели обыкновение обращаться со своими сыновьями как с рядовыми служащими. Мальчик начинал с нижней ступени иерархической лестницы и продвигался по ней вверх в соответствии с принципом Питера. Тут мы видим, как любовь хозяина к своей иерархии, его желание сохранить ее эффективной и прибыльной, а также его суровая беспристрастность брали верх над отцовским чувством. В наши дни, однако, хозяин дела чаще ставит сына сразу на высокую ступень в надежде, что со временем тот возьмет в свои руки верховное командование или, как говорят, наденет отцовские сапоги. Этот тип продвижения я называю отцовским лифтом. В этой категории имеются два основных способа. Метод отцовского лифта № 1. Чтобы освободить место для протеже, можно уволить служащего, который это место занимает, или переместить его, воспользовавшись пасом в сторону или ударной возгонкой, но это может возбудить заметное недоброжелательство к новичку. Метод отцовского лифта № 2. Для протеже создается новая должность с внушительным титулом. Пояснение. Отцовский лифт в малом масштабе иллюстрирует обстановку, которая наблюдается в классовом обществе, где привилегированные лица вступают в иерархию, минуя классовые барьеры, не начиная карьеру снизу. Отцовский лифт сегодня. В настоящее время семейная фирма, управляемая одним человеком, который обладает властью предоставлять своим сыновьям высокое положение в ее рамках, это величайшая редкость. Тем не менее, отцовский лифт продолжает действовать и сегодня, отличаясь от прежнего лишь тем, что протеже совсем не обязательно должен иметь родственные отношения с тем, кто его двигает. Вот типичный тому пример. Картотека отцовского лифта. Случай № 7. А. Чистовер, глава отдела здравоохранения и санитарии муниципалитета города Просперити, в конце бюджетного года неожиданно обнаружил, что часть выделенных его отделу средств осталась неизрасходованной. В городе не было эпидемий. Река Просперити, изменив своим привычкам, не выходила из берегов и не забила илом городскую канализационную систему. Оба его заместителя, один по здравоохранению, другой по санитарии, были добросовестными и компетентными людьми, со склонностью к экономии. Таким образом, выделенные средства не были израсходованы. Чистовер сообразил, что, если он срочно ничего не предпримет, его бюджет в следующем году будет урезан. Он решил завести себе третьего заместителя и поручить ему ведение кампании против захламления улицы за преображение родного города. На эту должность он пригласил У. Пиквика, молодого выпускника высшей школы управления промышленными предприятиями, в которой когда-то учился и сам. Пиквик в свою очередь создал 11 новых должностей: старшего инспектора по борьбе с захламлением, 6 инспекторов по мусору, 3 секретарши специалиста по рекламе. Н. Вордсворт, специалист по рекламе, организовал конкурс на лучшие сочинения среди школьников и конкурс на лучший плакат среди взрослых, а также заказал 2 агитационных кинофильма, один, направленный против захламления города, а другой, пропагандирующий средства украшения города. Фильмы должен был снимать независимый продюсер, который вместе с Вордсвортом и Пиквиком подвязался в университетском драматическом обществе. Все образовалось наилучшим образом. Директор Чистоверни уложился в свой бюджет, и ему без труда удалось получить более крупные ассигнования на следующий бюджетный год. Современная замена отцов. В наши дни ситуации, соответствующие отцовскому лифту, создает государство. Федеральный бюджет предусматривает проведение многих новых программ и выделяет средства на войну с загрязнением воздуха и воды, на войну с бедностью, на войну с безграмотностью, на войну с одиночеством, на войну с внебрачными связями, на исследование культурно-оздоровительного потенциала межпланетных путешествий для интеллектуально ущемленных людей. Раз средства выделены, необходимо найти способ их истратить. Создаются новые должности. Координатор программы по борьбе с бедностью, советник по подбору литературы, руководитель проекта улучшения благосостояния граждан пенсионного возраста и т.п. И кто-то занимает эти должности, кто-то влезает в отцовские сапоги, кто-то носит их. Принцип остается в силе. Изобретенные должности занимаются в полном соответствии с принципом Питера. Пока в отцовские сапоги всунуты чьи-то ноги, не играет роли, компетентен или некомпетентен их хозяин. Если он компетентен, то со временем снимет эти сапоги и обретет уровень некомпетентности где-нибудь повыше. Заключение. Мнимые исключения на самом деле таковыми не являются. Принцип Питера распространяется на всех служащих во всех иерархиях. Рука и продвижение. Мы показали непреложность и универсальность принципа Питера. Теперь вы, возможно, захотите узнать, как долго вам придется взбираться по иерархической лестнице. Вам помогут это и следующие главы. Итак, начнем с ускоренного подъема, когда вас тянет рука. Что такое рука? Рука – это человек, стоящий в организации над вами и связанный с вами родством, кровным или через брак, или же знакомством. Непопулярность имеющих руку. Никому из нас не нравится повышение, обеспеченное рукой, если она тянет не нас, а других. Коллеги не любят тех, кто поднялся таким путем, и обычно выражают свою неприязнь замечаниями о его некомпетентности. Вскоре после того, как У. Родич стал директором школы в Просперити, его зять О. Глох был выдвинут на пост инспектора музыкальных классов. Некоторые учителя критиковали это назначение, указывая, что Глох тук на ухо. Они говорили, что пост инспектора по праву старшинства принадлежит Д. Стону. Зависть не знает логики. Д. Стон за долгие годы наслушался столько школьных хоров и оркестров, что возненавидел музыку и детей. Очевидно, что инспектор из него вышел бы никак не более компетентный, чем Глох. Следовательно, негодование учителей было вызвано совсем не тем, что Глох некомпетентен, а нарушением освященной традиции системы старшинства. Служащие иерархии в действительности не имеют ничего против некомпетентности. Парадокс Питера. За кулисными сплетнями о некомпетентности они просто маскируют свою зависть к коллеге, имеющему руку. Как обзавестись рукой? Следует провести сравнительное изучение карьер многих служащих, имеющих руку, и карьер служащих, которые, не уступая первым в способностях, такой руки не имеют. Результаты моего исследования можно свести к 5 практическим советам для тех, кто хотел бы воспользоваться рукой. 1. Найдите патрона. Патрон – это человек, стоящий на иерархической лестнице выше вас и способный помочь вам подняться. Иногда приходится хорошенько потрудиться, прежде чем выяснится, кто обладает, а кто не обладает реальной силой. У вас может создаться представление, что скорость вашего продвижения зависит от характеристик, составляемых вашим непосредственным начальником. Возможно, так оно и есть. Однако, если более высокому начальству известно, что ваш непосредственный начальник уже достиг своего уровня некомпетентности, оно может и не считаться с его рекомендациями, независимо от того, благоприятны они для вас или нет. Так что копайте глубже, и вы обрящете. 2. Стимулируйте патрона. Патрон, лишенный стимула, это не патрон. Позаботьтесь, чтобы ваш патрон сам что-то выигрывал, помогая вам продвинуться по службе, или что-то терял, не делая этого. Проводя свое исследование, я накопил множество примеров стимулирования, и очень изящных, и чрезвычайно убогих. Я не буду приводить их здесь. Пусть, следуя этому совету, читатель подвергнется своеобразной проверке, которую я называю мостом Питера. Если вы не сможете пройти по нему своими собственными силами, то это значит, что вы уже достигли своего уровня некомпетентности и никакой мой совет не способен вам помочь. 3. Выбирайтесь из-под застрявшего на должности. Нет дороги лучше открытой дороги. Представьте себе, что вы находитесь в плавательном бассейне и пытаетесь взобраться на вышку для прыжков в воду. Добравшись до середины лесенки, вы обнаруживаете, что путь наверх перекрыт так называемым любителем прыжков, у которого сдали нервы. Закрыв глаза, он в полном отчаянии повис на поручнях. Он не свалится, но и не станет подниматься вверх, а вы не можете обойти его. Подбадривающие возгласы вашего приятеля, который уже взобрался на вышку, в такой ситуации не помогут. Сходное положение возникает и в иерархии, когда ни ваши собственные усилия, ни рука вашего патрона не возведут вас на следующую ступеньку служебной лестницы, которая занята человеком, достигшим своего уровня некомпетентности, застрявшим на должности. Такое неприятное положение я называю затором Питера. Но вернемся к плавательному бассейну. Чтобы достичь верхней площадки вышки, вам нужно спуститься с лесенки, где застрял горе-спортсмен, перейти к другой лесенке и без помех взобраться наверх. Чтобы в подобной же ситуации продвинуться по служебной лестнице, вам нужно выбраться из-под застрявшего на должности и войти в другой, свободный для продвижения канал. Это я называю обходом Питера. Прежде чем потратить время и силы на обход Питера, непременно убедитесь в том, что вы в самом деле уже подошли к затору Питера, то есть что над вами действительно человек, застрявший на должности. Если он все же имеет шансы на повышение, то вам незачем маневрировать. Запаситесь терпением и немного подождите. Его повысит, путь откроется, и рука вашего патрона сделает свое дело. 4. Будьте гибким. То, что любой патрон может сделать для вас, имеет свой предел. Так, опытный альпинист может подтянуть слабого товарища лишь до своего уровня. Затем, прежде чем он сможет снова подтянуть второго, первый должен будет сам взобраться повыше. Однако если патрон не способен подняться выше, тогда тот, кого тянут, должен найти другого патрона, еще не достигшего своего потолка. Так что будьте готовы в нужный момент уйти к другому патрону, более высокого ранга, чем первый. Нет лучшего патрона, чем новый патрон. 5. Заручитесь поддержкой нескольких патронов. Сила, с которой тянут несколько патронов, равна сумме их независимых усилий, умноженной на общее число патронов, теорема Халла. Эффект умножения возникает в связи с тем, что, разговаривая между собой, патроны постоянно укрепляют друг в друге убеждение в ваших достоинствах и свою решимость сделать кое-что для вас. Когда патрон один, этот эффект, естественно, не возникает. Будет много патронов, будет и повышение. Зачем ждать? Карабкайтесь. Следуя этим советам, вы можете обзавестись рукой. Сильная рука ускорит ваше продвижение наверх по ступеням иерархии. Это поможет вам добраться до вашего уровня некомпетентности гораздо скорее. Локти и продвижение. Теперь посмотрим, как на скорость продвижения служащего может повлиять сила его локтей. В вопросе о роли локтей существовала серьезная путаница, главным образом из-за книг Алджера, который упорно преувеличивал эффективность локтей как средство продвижения по службе. 4. Алджер, Горация, 1832-1899. «Путь наверх» – медленный, но верный и многие другие книги того же автора. Можно лишь сожалеть о том ущербе, который своим ненаучным рвением и полными заблуждений книгами нанес Алджер иерархиологии, задержав ее развитие на годы. Роль локтей, по-видимому, переоценивал и Пил-5. Пил, Норман В. 1898. Сила позитивного мышления. Нью-Йорк, 1952 и многие другие книги того же автора. Разоблаченное заблуждение. В сложившихся организациях, по моим наблюдениям, сдерживающее давление фактора старшинства сводит к нулю выносящие вверх усилия локтей. Это наблюдение, кстати, доказывает, что рука сильнее локтей. Руке часто удается преодолеть сопротивление фактора старшинства, локтям очень редко. Одни лишь локти не способны помочь вам одолеть затор Питера. Одни лишь локти не позволят успешно совершить обход Питера. Обход без помощи руки вызовет лишь критические замечания ваших начальников, которые будут звучать примерно так. Чем бы он ни занимался, надолго его не хватает, никакой усидчивости т.п. Не могут локти повлиять и на достижение вашей конечной остановки. Это объясняется тем, что продвижение всех служащих, и агрессивных и робких, подчиняется принципу Питера, так что раньше или позже каждый из них займет место на своем уровне некомпетентности. Характерные черты и признаки локтей. Локти иногда проявляют себя гипертрофированным интересом к занятиям на всевозможных летних курсах и курсах по повышению квалификации. В отдельных случаях, особенно в малых иерархиях, такая дополнительная подготовка может повысить компетентность настолько, что произойдет некоторый рост скорости продвижения. Этот эффект совершенно незаметен в больших иерархиях, где фактор старшинства сказывается много сильнее. Опасности, подстерегающие энергичные локти. Учеба и самоусовершенствование могут иметь и отрицательный эффект, если рост компетентности ведет к тому, что для достижения своего уровня некомпетентности служащему потребуется преодолеть больше ступенек организационной лестницы. Предположим, например, что коммивояжер, квалифицированный агент по продаже товаров фирмы Prosperity Mattress, ценой прилежного труда овладел иностранным языком. Теперь весьма вероятно, что ему придется пройти через одну или несколько должностей в заграничных отделах фирмы, прежде чем он займет пост управляющего отделом сбыта и окажется на своем уровне некомпетентности. Окончательный вывод. По моему мнению, положительные и отрицательные следствия учебы и специальной тренировки гасят друг друга. Тоже можно сказать и о других приемах энергичных локтей, например о таком. Приходить на работу с позаранку и засиживаться на ней допоздна. Восхищение, вызываемое подобными полумакиавеллистическими хитростями у одних коллег, будет в конечном счете нейтрализоваться нескрываемым отвращением других. Исключение, подтверждающее правило. Изредка, правда, натыкаешься на служащего с исключительно энергичными локтями, которому честным или нечестным путем удается вытеснить застрявшего на должности и таким образом занять место на следующей ступеньке несколько скорее, чем это произошло бы при естественном ходе событий. В. Шекспир дает интересный тому пример в «Отелло». В первой сцене первого действия честолюбивый Яго жалуется на то, что повышение по службе определяет рука, а не строгие правила старшинства. Что делать? Это зло военной службы. По дружбе, по запискам производства. Не так, как прежде, когда второй за первым шел по порядку. Должность, которой домогался Яго, вместо него получает Кассиа. Яго замышляет убить Кассиа и одновременно скомпрометировать его в глазах Отелло, их начальника. План почти удался, но жена Яго Эмилия, неисправимая болтушка. «Пусть небо, люди, черти, все они, стыдят меня, я буду говорить». Она разоблачает происки мужа, и Яго так и не получает страстно желаемого повышения. Судьба Яго учит нас, что душой успеха локтей является абсолютное соблюдение тайны. Однако столь энергичные локти встречаются довольно редко, так что рассказанное не может заметно изменить мою прежнюю оценку локтей. Опасное заблуждение. Сила локтей столь часто переоценивается по двум причинам. Первое заключается в иррациональном убеждении, будто человек, работающий локтями энергичнее других, заслуживает более быстрого продвижения, чем средний служащий. Это соображение не имеет под собой никакой научной основы и является заблуждением, которое я называю комплексом Алджера. Медицинский аспект. Вторая причина связана с тем, что для непрофессионалов сила локтей представляется большей, чем она есть на самом деле, поскольку у многих лиц с энергичными локтями наблюдается синдром псевдоповышения. Они жалуются на такие недуги, как нервное истощение, язва желудка и бессонница. Однако язва, этот символ административного успеха, может быть и результатом лишь одной энергичной работы локтями. Коллеги, не понимающие существа дела, иной раз заключают, что перед ними больной с явным синдромом конечной остановки, СМ, САТФ, ГЛ, и решают, что он уже достиг своего уровня некомпетентности. На самом же деле у таких людей потенциально впереди еще несколько более высоких должностей и несколько лет продвижения к своему уровню некомпетентности. Важное различие. Различие между синдромом псевдоповышения и синдромом конечной остановки называется нюансом Питера. Чтобы не запутаться при анализе таких случаев, советуем вам задать себе вопрос, выполняет ли данный служащий какую-либо полезную работу. Если ответ «А, да, он еще не достиг своего уровня некомпетентности», следовательно, наблюдается всего лишь синдром псевдоповышения. Б. Нет, он достиг своего уровня некомпетентности, и, следовательно, наблюдается синдром конечной остановки. В. Не знаю, вы достигли вашего уровня некомпетентности. Немедленно займитесь собственными симптомами. Заключительное слово по поводу локтей. Никогда не стой, когда можешь сидеть, никогда не иди, когда можешь ехать, никогда не работай локтями, когда у тебя есть рука. Спираль Питера. Я должен признать, что в большинстве случаев некомпетентные индивиды проявляют явное желание работать продуктивно. Служащий, безусловно, был бы компетентным, если бы только мог. Большинство некомпетентных индивидов сознают, хотя и смутно, что крах организации оставит их без места, и они пытаются поддерживать жизнеспособность иерархии. Разрешите мне привести несколько примеров. Иерархическая картотека, случай No. 4. Здоровье за богатство. 20 лет службы в компании «Идеальные рояльные струны» сделали молодимора из грузчика, таскавшего свинцовые чушки, генеральным директором. Вскоре после того, как он занял этот пост, у него начались нелады со здоровьем, высокое давление и язва желудка. Врач компании порекомендовал ему снизить темп работы и научиться отдыхать. Совет директоров рекомендовал ввести должность помощника генерального директора, который разгрузил бы мол от ряда обязанностей. Хотя эти рекомендации были сделаны из лучших побуждений, обе они били мимо цели. Иерархиологически мол Димар в результате повышения оказался в положении, требовавшем от него усилий, превышающих его физические возможности. На посту генерального директора идеальных рояльных струя ему пришлось непрерывно примерять самые противоречивые интересы и требования. Он должен повышать доходы компании, чтобы угодить акционерам и совету директоров. Он должен поддерживать высокое качество фирменной продукции, чтобы угодить клиентам. Он должен обеспечивать достаточную заработную плату и хорошие условия труда, чтобы угодить служащим. Он должен выполнять известные общественные и семейные обязанности, чтобы угодить общественному мнению. Пытаясь совместить все это, он подорвал свое здоровье. Никакое расширение штатов и никакие рекомендации почаще отдыхать не уменьшат забот, связанных с постом генерального директора. Определение одного неизвестного. Рекомендация совета директоров была выполнена, и даже Снопс, компетентный инженер и прекрасный математик, стал помощником генерального директора. Снопс, весьма компетентный в технических вопросах, был абсолютно беспомощен в обращении с людьми. Он не располагал формулами, которые определяли бы, как следует решать вопросы, связанные с повышением, перемещением, увольнением служащих и т.п. Не желая действовать наугад, он откладывал такие решения до тех пор, пока страсти не разгорались, и тогда он принимал первые попавшиеся решения. Снопс достиг своего уровня некомпетентности из-за неумения работать с людьми. Было рекомендовано создать в помощь Снопсу специальный пост управляющего по вопросам штатов. Сострадание – само себе награда. Управляющим по вопросам штатов был назначен роли костер. Будучи вполне компетентным психологом, он настолько глубоко идентифицировал себя со своим подопечным, что постоянно находился в состоянии эмоционального опьянения. Когда он выслушивал жалобы Снопса на мисс-счете, небрежно составившую отчет, его симпатии были целиком на стороне помощника генерального директора, и он сердился на нерадивость мисс-счете. Когда же мисс-счете жаловалась ему на холодное, бесчеловечное обращение Снопса с ней и с ее коллегами, на глаза костера навертывались слезы сочувствия к ним и негодования по адресу бессердечности Снопса. Роли достиг своего уровня некомпетентности из-за эмоционального несоответствия занимаемой должности. Было решено создать должность инспектора, который ведал бы проблемами взаимоотношений служащих, и назначить на нее кого-нибудь с предприятия, кто пользовался бы доверием персонала. И он тоже полезен. Б. Слаб пользовался популярностью среди персонала и в свое время прекрасно выполнял обязанности председателя комиссии по организации досуга. Теперь на новом посту он призван следить за выполнением решений администрации, связанных с вопросами внутренней жизни предприятия. Но Слаб не понимает самого смысла этих решений, а потому он не отвечает новой роли. У него нет интеллектуальных способностей, нужных для того, чтобы умело оперировать абстрактными понятиями, и поэтому он принимает нелогичные решения. Он достиг своего уровня некомпетентности из-за интеллектуального несоответствия занимаемой должности. Классификация некомпетентности. Я остановился на исследовании фирмы «Идеальные рояльные струны», поскольку оно иллюстрирует четыре основные категории некомпетентности. Мол, Димар в результате повышения оказался за пределами своей физической компетентности. Д.Ж. Снопс – социальной, роли костер – эмоциональной, Б. Слаб – интеллектуальной компетентности. Напрасные усилия. Этот пример, типичный для многих ситуаций, показывает, что даже искренние усилия устранить некомпетентность на высшем уровне могут привести лишь к воцарению некомпетентности одновременно на многих уровнях. При таких обстоятельствах неизбежно разбухание административного аппарата. С появлением в спирали Питера каждого нового витка число некомпетентных возрастает, хотя в работе организации не происходит никакого улучшения. Формула некомпетентности. Некомпетентность плюс некомпетентность равна некомпетентности. Патология успеха. Смелый шаг. Здесь нам придется вторгнуться в область медицины. Сейчас я опишу физическое состояние, которое упоминалось выше как синдром конечной остановки. Исчерпывающая исследовательская программа. Перед рядом практикующих врачей были поставлены два вопроса. 1. Какое физическое состояние, по вашему мнению, характерно для большинства людей, добившихся успеха? 6. В том, что заурядный социолог или врач называет успехом, и иерархиолог, естественно, узнает конечную остановку. 2. Какие советы вы даете и какое лечение назначаете больным из группы добившихся успеха? Первый тревожный отсчет. Сопоставив ответы врачей, я обнаружил, что для больных из группы добившихся успеха типично следующее. А. Язва желудка. Б. Спастический колит. В. Воспаление толстых кишок. Г. Высокое кровяное давление. Д. Запор. Е. Понос. Ж. Частое мочеиспускание. З. Алкоголизм. И. Переедание и ожирение. К. Потеря аппетита. Л. Аллергии. М. Гипотония. Н. Мышечные судороги. О. Бессонница. П. Хроническое утомление. Р. Тахикардия. С. Прочие сердечно-сосудистые заболевания. Т. Мигрень. У. Тошнота и рвота. Ф. Боли в животе. Х. Головокружение. С. Дисменорея. Ч. Звон в ушах. Э. Повышенная потливость ладоней, ступней, подмышек и пр. Ю. Дерматит нервного происхождения. Я. Половое бессилие. Вот на что жалуются типичные преуспевающие пациенты. Причем эти симптомы не обязательно связаны с реальным заболеванием. Я убедился, как убедитесь и вы, что подобные симптомы указывают на физическое несоответствие больного той степени ответственности, которой он достиг. Исследование причин. Случай номер 1. Так, например, П. Пульс, вице-президент по сбыту тресклейской компании счетных машин, часто не в состоянии присутствовать на еженедельных собраниях руководства фирмы из-за мигрени, которая регулярно разыгрывается по понедельникам в 13:30. Случай номер 2. Ввиду того, что Ч. Дед, президент компании «Шестерни и зубья», страдает сердечными припадками, подчиненные старательно оберегают его от новостей, которые могут взволновать или раздражить его. Он, по существу, лишился контроля над делами компании. Его основная функция сводится к чтению победных отчетов об успехах компании на ежегодных собраниях акционеров. Важное определение. Перечисленные мной патологические явления, как правило, наблюдающиеся в различных комбинациях по 2 и больше, представляют собой синдром конечной остановки 7. Выше был описан безотказный способ, как отличить синдром конечной остановки от синдрома псевдоповышения. Второй тревожный отсчет. К сожалению, врачи пока еще не признают существование синдрома конечной остановки. Более того, они отнеслись с холодной враждебностью к моей попытке использовать иерархиологию в псевдонауке, именуемой диагностика. Однако истину не скроешь. Время и непрерывно нарастающие социальные потрясения в конце концов выведут ее на свет. 3 медицинские ошибки. А. Больные с синдромом конечной остановки, СКО, часто объясняют свою профессиональную некомпетентность физическими недугами. Если бы мне только удалось избавиться от головных болей, я смог бы сосредоточиться на моей работе. Или, если бы мне только удалось привести в порядок пищеварение. Или, если бы мне только перестать закладывать. Или, если бы мне только один раз выспаться. Как показывает мое обследование, некоторые врачи также попадаются на эту удочку и лечат симптомы, вместо того, чтобы искать их причину. Лечение применяется как терапевтическое, так и хирургическое, но в любом случае оно может принести лишь временное и только временное облегчение. Никакие лекарства не могут сделать больного компетентным, и не существует опухоли некомпетентности, которую можно было бы вырезать скальпелем. Столь же неэффективны и добрые советы. Не волнуйтесь, не перенапрягайтесь. Научитесь отдыхать. Такие успокоительные советы абсолютно бесполезны. Многие больные с СКО тревожатся потому, что сознают, насколько мало пользы приносит их работа. Едва ли они последуют совету делать еще меньше того, что они делают. Малоэффективен и дружеский философский подход. Не пытайтесь разрешить все мировые проблемы, у кого нет неприятностей. Ваши дела идут ничуть не хуже, чем у других. В вашем возрасте это неизбежно. Больные с СКО весьма редко бывают способны воспринять эти прописные истины. В большинстве случаев они целиком поглощены собой, и ни философия, ни чужие заботы их не интересуют. Они сосредоточены только на проблемах, связанных с их собственной работой. Часто их пытаются образумить угрозами. Если вы будете продолжать в том же духе, дело кончится больницей. Если вы не снизите темпа, заработаете действительно сильный приступ. Все это бесполезно. Больной не может не продолжать в том же духе. Единственное, что могло бы изменить его жизнь, это повышение, но его он не получит, так как уже достиг своего уровня некомпетентности. Другие популярные советы содержат призывы к самоограничению. Попробуйте диету. Поменьше пейте. Бросьте курить. Откажитесь от ночных развлечений. Ограничьте свою половую жизнь. Все это обычно оказывается неэффективным. Больной СКО уже находится в угнетенном состоянии, так как не получает удовлетворения от работы. Почему же он должен отказываться и от немногих, еще оставшихся ему радостей, с ней не связанных? Кроме того, многие считают, что человек, предающийся неумеренным плотским наслаждениям, приобретает в глазах других известную компетентность. Это отражено в таких фразах, как «у него замечательный аппетит», «он великий Дон Жуан» и «он перепьет кого угодно». Такая похвала вдвойне приятна человеку, который ничем другим похвалиться не может. Так неужели он добровольно откажется от такого удовольствия? Три медицинские ошибки. Б. Вторая группа врачей, не найдя у больных СКО никаких реальных заболеваний, пытается внушить им, что все их симптомы – одно воображение. Вы вполне здоровы. Принимайте это успокаивающее лекарство. Возьмите себя в руки. Все это у вас на нервной почве. Такой совет, конечно, не даст сколь-нибудь длительного улучшения. Больной знает, что чувствует себя плохо, независимо от того, признает это врач или нет. В результате такого подхода больной теряет доверие к врачу и ищет другого, который способен лучше разобраться в его болезни. Он может вообще потерять доверие к ортодоксальной медицине и прибегнуть к услугам знахарей и шарлатанов. Три медицинские ошибки. В. Если не терапевтическими, ни хирургическими средствами помочь больному не удалось, прибегают к психотерапии. Но и она редко дает положительные результаты, ибо также бессильно устранить реальную причину, корень СКО, профессиональную некомпетентность больного, что все-таки полезно. Единственным лечением, которое, как показывает мое обследование, приносит облегчение, является отвлекающая терапия. Научитесь играть в бридж, начните собирать марки, займитесь садоводством, изучите французскую кухню, пишите картины маслом. Типично, что врач чувствует беспомощность больного во всем том, что относится к его основной работе, и потому рекомендует ему заняться тем, с чем он безусловно справится. Поясняющий пример. У. Выпивон, управляющий универсальным магазином, оставался после обеда в клубе и не возвращался в свой служебный кабинет. Страдая от прогрессирующего СКО, Выпивон находился на грани хронического алкоголизма, осложненного сильным ожирением и хронической диспепсией, уже перенес два микроинфаркта. По совету своего врача он занялся гольфом и увлекся этой игрой. Он посвящал ей все послеобеденное время и почти всю свою энергию. Он делал в ней быстрые успехи, пока его не постиг роковой удар на поле для гольфа. Суть, однако, в том, что, хотя Выпивон и не избавился от прежних симптомов, его СКО, вызванный работой, сменился, дела давно перестали его тревожить, простым синдромом псевдоповышения, связанным с успехами в гольфе. Лечение в данном случае можно поэтому считать успешным. Врачи, которые дают подобного рода советы, по-видимому, хотя и смутно, но понимают патогенную роль некомпетентности и пытаются создать у больного ощущение компетентности в какой-либо иной области, не имеющие отношения к его основной работе. Зловещий признак. Еще один момент, связанный с синдромом конечной остановки. Он приобретает непрерывно растущее социологическое значение, так как составляющие его недуги стали рассматриваться как признаки высокого положения. Больной СКО начинает хвастать своими симптомами. Он демонстрирует компетентность наоборот, доводя себя до большей язвы или более сильного сердечного приступа, чем у его друзей. И синдром СКО как свидетельство успеха котируется настолько, высоко, что многие вполне здоровые служащие начинают симулировать его симптомы, создавая впечатление, будто и они достигли своей конечной остановки. Немедицинские признаки конечной остановки. Давно назревшая необходимость. Часто бывает полезно знать, кто в иерархии достиг или не достиг своей конечной остановки. К сожалению, не всегда имеется доступ к медицинским карточкам служащих, что позволило бы узнать, кто из них уже обзавелся синдромом конечной остановки. Ниже перечисляется ряд немедицинских признаков, по которым вы можете ориентироваться в этих случаях. Аномальная столология. Аномальная столология – важная и весомая ветвь иерархиологии. Компетентный служащий обычно держит на своем столе только те книги, бумагу и аппаратуру, которые ему необходимы для работы. После того, как он попадает на свою конечную остановку, его рабочий стол очень скоро приобретает весьма необычный и о многом говорящий вид. Однако он превращает свою фобию в добродетель, и, держа стол чистым, как он выражается, папирофоб надеется создать впечатление, будто он расправляется со своей работой невероятно быстро. Папиромания. Папиромания является полной противоположностью папирофобии и заставляет служащего загромождать свой рабочий стол кипами бумаг и книг, которыми он никогда не пользуется. Сознательно или бессознательно он таким путем пытается замаскировать свою некомпетентность, создавая впечатление, будто ему приходится выполнять работу, вообще для человека непосильную. Архивофилия. Здесь мы сталкиваемся с маниакальным стремлением к упорядочению и классификации бумаг, которому обычно сопутствует болезненный страх потерять какой-нибудь документ. Занятый постоянным перекладыванием и сортировкой прошлых дел, архивофил не дает ни другим, ни себе возможности понять, что он практически не делает ничего полезного. Увлечение архивом обращает его взгляд в прошлое, так что к настоящему он возвращается лишь с огромной неохотой. Стологигантизм. Маниакальное стремление иметь стол большего размера, чем у коллег. Столофобия. Полное изгнание столов из служебного помещения. Этот симптом наблюдается лишь на очень высоких ступенях иерархии. Папирофобия. Папирофоб не терпит на своем столе ни бумаг, ни книг, а в острых случаях, и нигде вокруг. Возможно, любой клочок бумаги напоминает ему о работе, которую он не в состоянии выполнять. Неудивительно, что он не выносит даже вида бумаги. Психологические проявления. Занимаясь своими исследованиями, я провел немало времени в приемных, опрашивая посетителей и коллег, покидавших административные кабинеты. Таким образом, я открыл несколько интересных психологических проявлений состояния конечной остановки. Жалость к себе. На многих совещаниях представители администрации только и делают, что сетуют на невыносимые условия, в которых им сейчас приходится работать. Никто по-настоящему меня не ценит, никто не сотрудничает со мной, никто не хочет понять, что постоянное давление сверху и безнадежная некомпетентность снизу лишают меня какой бы то ни было возможности выполнять мою работу и держать стол чистым. Эта жалость к себе обычно сочетается с ярко выраженной склонностью вспоминать о добром старом времени, когда пускающий слезу не занимал нынешнего поста и находился на своем уровне компетенции. Этот эмоциональный комплекс, сентиментальная жалость к себе, жажда чернить настоящее и неумеренно восхвалять прошлое, я называю комплексом добрых старых времен. Интересная особенность этого комплекса заключается в следующем. Каким бы мучеником ни выставлял себя человек, страдающий этим комплексом, он ни при каких обстоятельствах не скажет, что с его работой лучше справится другой. Фиксация на схемах. У служащих, находящихся на уровне некомпетентности, я часто наблюдал фиксацию на схемах, ненормальный интерес к составлению всевозможных организационных и производственных схем и диаграмм, сочетающийся с безапелляционным требованием выполнять даже мельчайшую операцию в строгом соответствии с линиями и стрелками на схеме, независимо от того, какие задержки и потери это вызывает. Больной этой манией часто развешивает схемы на стенах своего кабинета, и нередко можно наблюдать, что работа его заброшена, а он в молитвенном раздумье стоит перед своими иконами. Выведение из равновесия. Некоторые служащие, добравшись до своей конечной остановки, пытаются замаскировать свою некомпетентность, держа подчиненных в состоянии перманентной неуверенности. Когда руководителю такого типа подают письменный отчет, он отодвигает его в сторону и говорит: «У меня нет времени разбираться во всей этой мути. Изложите мне суть дела своими словами, и покороче». Если же подчиненный хочет высказать свои соображения устно, то начальник затыкает ему рот на полуслове, заявляя: «Я не стану вникать в это, пока вы не изложите все в письменной форме». Самоуверенного служащего он подчеркнуто ставит на место, робкого смущает простецкой фамильярностью. О таком человеке подчиненные говорят: «Никогда не знаешь, чего от него ждать». Качельный синдром. Качельный синдром состоит в полной неспособности принимать решения, соответствующие положению больных. Служащий такого типа может бесконечно взвешивать все за и против, но не способен окончательно принять ту или иную точку зрения. Он обычно объясняет свое бездействие торжественными ссылками на демократическую процедуру или на необходимость выработать перспективный взгляд на вопрос. Обычно он откладывает поступающие к нему дела под сукно, пока кто-нибудь другой не примет нужного решения или пока решать вообще будет уже поздно. Между прочим, я заметил, что жертвы качельного синдрома часто бывают и папирофобами, так что им приходится выдумывать способы избавления от бумаг. Для этого обычно служат выбросы вниз, вверх и наружу. При выбросе вниз бумаги направляются подчиненному с резолюцией «Не беспокойте меня такими пустяками». Таким образом, подчиненный оказывается вынужденным решать вопрос, который находится вне его компетенции. Для выброса вверх требуется изобретательность. Жертва качелей должна изучать дело до тех пор, пока не обнаружит в нем крохотную зацепку, которая оправдывает передачу решения высшим инстанциям. Выброс наружу сводится к тому, чтобы организовать комиссию, состоящую из равных по рангу жертве качельного синдрома, и следовать решению большинства. Вариантом этого приема является обращение к общественному мнению. Бумаги направляются кому-то, кто должен провести обследование, которое покажет, что думает об этом средний гражданин. Некий государственный служащий, страдавший синдромом качелей, нашел для себя весьма оригинальный выход. Когда ему попадало дело, которое он не мог решить, он просто выкрадывал ночью папку из кабинета и выбрасывал ее. Классический случай. В. Шекспир описал интересное проявление состояния конечной остановки, иррациональное предубеждение против подчиненных и коллег из-за каких-то внешних черт, не имеющих ничего общего с тем, как они исполняют свою работу. Шекспир цитирует Юлия Цезаря: «Хочу я видеть в свите только тучных, а Кассий тощ, в глазах холодный блеск, он много думает, такой опасен». Согласно весьма надежному источнику, Н. Бонапарт в конце своей карьеры начал судить о людях по размеру их носа и отдавал предпочтение тем, чей нос был больше. У некоторых одержимых этой манией может развиться совершенно беспричинная идиосинкразия к таким пустякам, как форма подбородка, местный говор, покрой пиджака или ширина галстука. В то же время они полностью игнорируют деловые качества человека. Такого рода предубеждения я называю цезаревым сдвигом. Инерция смешливости. Характерный признак конечной остановки – привычка рассказывать анекдоты, вместо того, чтобы заниматься делом. Строефилия. Строефилия – это маниакальный интерес к зданиям, их планировке, постройке, эксплуатации и реконструкции, прогрессирующее отсутствие интереса к работе, которая ведется или должна вестись внутри этих зданий. Я наблюдал строефилию на всех иерархических уровнях, но наиболее остро она, несомненно, проявляется у политических деятелей и ректоров университетов. В своей крайней, патологической форме, Gargantuan Monumentalis, она вызывает у жертвы потребность строить огромные надгробия и мемориальные статуи. Древние египтяне и современные обитатели Южной Калифорнии, по-видимому, особенно подвержены этому недугу. Некоторые неосведомленные люди путают строефилию с комплексом зодчего. Однако необходимо различать это простое увлечение строительством и комплекс зодчего, который представляет собой чрезвычайно хитрое сплетение разнообразных стремлений, находящихся в сложной взаимосвязи. Комплекс зодчего часто развивается у филантропов, желающих улучшить деятельность учебных заведений, медицинских учреждений или систему религиозного воспитания. Они консультируются с экспертами, среди которых уже такое количество достигло своего уровня некомпетентности, что сформулировать позитивную программу усовершенствования оказывается невозможно. Все сходятся только в одном – необходимо построить новое здание. Те, к кому они обращаются, будь то педагоги, врачи или священники, нередко страдают строефилией, а потому они дают жертвователю такую рекомендацию: «Дайте мне новое здание». Церковные советы, школьные попечители и советы директоров фондов попадают в одинаково сложную ситуацию. Они видят в своей области такой разгул профессиональной некомпетентности, что в конце концов решают тратить деньги на здания, а не на людей и программы. Как и в случае других психологических комплексов, это приводит к непоследовательности в поведении. Что есть что. Обычно жертва стройфилии патологически жаждет, чтобы какому-нибудь зданию или монументу было присвоено ее имя, тогда как комплекс зодчего развивается у тех, кто пытается помочь каким-либо человеческим дерзаниям, но в конце концов строит еще одно здание. Тик и необычные привычки. После того, как служащий достиг своей конечной остановки, у него часто развиваются эксцентричные привычки тик. Известным примером этого служит потирание ладони Юрия Гиппом, так остро подмеченное и живо описанное Ч. Диккенсом. Сюда же я хочу отнести манеру грызть ногти, барабанить пальцами или постукивать карандашом по столу, щелкать пальцами и вертеть в них ручки, карандаши или скрепки, бесцельно растягивать и отпускать со щелчком резинки и тяжело вздыхать без видимых причин для грусти. Часто синдром конечной остановки остается незамеченным, потому что больной вырабатывает привычку подолгу неподвижно сидеть с отсутствующим взглядом. Наблюдатели-неспециалисты склонны в этом случае считать, что он поглощен размышлениями над внушающими благоговейный страх проблемами, решение которых доступно лишь тем, кто стоит так высоко. Иерархиологи же знают истинную причину. Характерные речевые приемы. Ошарашивание слушателя. Инициальная и цифровая кодофилия представляет собой маниакальную потребность изъясняться не словами, а буквами и числами. Возьмем, например, фразу «фов сейчас вен и краткое как окцунгу по 802». К тому времени, когда слушатель поймет, если он вообще когда-нибудь это поймет, что Фредерик Орвилл Виноватс находится сейчас в Нью-Йорке в качестве оперативного координатора Центра учебных материалов Гулидогского университета, где занимается вопросом о федеральном билле номер 802, он явно упустит возможность разобраться, что сказавший это, по существу, мало что знает. Кодофилы умеют придать внушительность самым пустым фразам, а именно этого они и добиваются. Совет имеющему уши. Внимательно высматривайте вокруг себя описанные выше признаки. Они помогут вам разобраться в ваших коллегах. Однако наиболее трудной задачей будет самоанализ. Иерархиолог, исцелися сам. Можно ли сохранить здоровье и счастье при нулевом КП, когда служащий достигает своего уровня некомпетентности, плато Питера, его коэффициент повышения, КП, становится равным нулю. В этой главе я покажу, как реагируют на эту ситуацию служащие разного склада. Смотреть неприятной правде в глаза не рекомендуется. Служащий полностью осознает, что находится на конечной остановке, достиг своего уровня некомпетентности, откусил больше, чем может проживать, или забрался слишком высоко. Все эти термины являются синонимами. Служащий того типа, который способен понять эту истину, обычно склонен ставить знак равенства между некомпетентностью и ленью. Он приходит к выводу, что работает недостаточно упорно, и чувствует себя виноватым. Он начинает думать, что, прилагая больше усилий, сумеет преодолеть начальные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться на новом посту, и стать вполне компетентным. И он начинает работать сверх сил, не поднимает головы от бумаг, трудится весь обеденный перерыв и берет работу домой, чтобы докончить ее вечером или в воскресенье. Очень скоро у него появляется синдром конечной остановки. Неведение есть благо. Многие служащие остаются до самого конца в неведении, что они уже достигли своего уровня некомпетентности. Такие люди постоянно чем-то заняты и не теряют надежды на дальнейшее продвижение, а потому остаются счастливыми и здоровыми. Вы спросите, как же им это удается? Спасительная подмена. Вместо того, чтобы выполнять обязанности, связанные с занимаемым постом, такой служащий подменяет их рядом других обязанностей, которые и выполняет безупречно. Я опишу несколько приемов подмены. Прием первый. Нескончаемая подготовка. Столкнувшись с важной проблемой, компетентный служащий попросту приступает к ее разрешению. Подменщик же предпочтет заняться подготовительной работой. Вот несколько испытанных методов. А. Поиски подтверждения тому, что данная проблема вообще требует разрешения. Истинный подменщик никогда не бывает в этом уверен. Его девизы «7 раз отмерь, 1 раз отрежь и тише едешь, дальше будешь». Затратьте достаточно времени на поиски дополнительных подтверждений возникшей необходимости, и она исчезнет сама собой. Прогноз Питера. Так, например, при организации помощи голодающим не спешите заканчивать изучение проблемы необходимости этой помощи, и в конце концов окажется, что помогать больше никому уже не нужно. Б. Изучение альтернативных способов достижения того, чего требуется достигнуть. Предположим, что в результате предварительных исследований необходимость разрешения проблемы больше не вызывает сомнений. Теперь подменщик начинает поиски наиболее эффективного способа ее разрешения, независимо от того, сколько на это уходит времени. Сам прием с альтернативными методами является разновидностью качельного синдрома, свободного от элемента паники. В. Экспертиза, призванная гарантировать, что выбранный план удастся эффективно воплотить в жизнь. С этой целью организуются комитеты, и вопросы подвергаются изучению. Вариант этого метода с упором не на здравствующих, а на былых экспертов, поиск прецедентов. Г. Исчерпывающая подготовка. Этот метод основан на исключительно тщательном, поглощающем массу времени скрупулезном подходе к каждой фазе подготовки к работе. Создаются мощные резервы чистых бланков, запасных частей, денежных средств и т.п. с тем, чтобы укрепить занимаемые позиции перед наступлением, которое должно привести к намеченной цели. Поучительный пример нескончаемой подготовки. Вот интересный случай, демонстрирующий использование нескольких из описанных методов. Дар Черпач, заместитель директора отдела социального обеспечения муниципалитета Дриминг-Сити, считался высококомпетентным человеком, так как обладал замечательной способностью убеждать государственные и частные благотворительные организации раскошеливаться на всяческие достойные начинания местных властей. Была объявлена война с бедностью. Черпача назначили директором-координатором Дримингской программы содействия обездоленным, руководствуясь тем, что раз он хорошо понимает сильных мира сего, то сумеет оказывать помощь сирым. В тот момент, когда эта книга уходит в печать, Черпач все еще энергично собирает средства, чтобы воздвигнуть здание, в котором он собирается разместить свой штат и которое должно служить вечным символом духа помощи обездоленным. Метод исчерпывающей подготовки. «Мы хотим показать неимущим, что они не забыты своим правительством», — объясняет Черпач. Затем он планирует создать Дримингский консультационный комитет содействия обездоленным, экспертиза, собрать деньги на проведение обследования проблемы обездоленности, поиск подтверждения необходимости решать проблему, и совершить поездку по Западной Европе и Латинской Америке с целью изучения подготовки и проведения подобных программ в других странах, изучения альтернативных методов.